Террорист хрипатый. Как-то хрипатый работал в одной конторе, интересы которой распростерлись шире некуда. Да, и если не спиздить Салехарда. И был в этом, значит, Салехарде программер, который чего-то там ваял, запивая водку чистым спиртом и заедая олениной. Жил он там отлично и не напрягаясь. Но как-то утром полыхнул у него блок питания синим северным сиянием и перестал выдавать плюс 5 вольт. Да что там плюс 5? Он также перестал выдавать и плюс 12, и плюс 3, и 3, равно как и все минусы на свете. То есть умер. Правда, умер он интеллигентно, не потащив за собой мать с процессором, что бывает, однако, нередко. Вот вы скажете, какая же это проблема? Перешел через дорогу, вперся в первый попавшийся компьютерный салон и давай гнуть пальцы. Ага, в Салехарде. Ну, спирту флакон через дорогу тебе продадут, а блоков питания там отродясь не водилось. Тогда. Сейчас-то поди есть, а тогда не было. То есть были, но когда привезут. А привезут, почитай, года через пол, если не забудут. А тут ситуация, гаже некуда. Надо оправдывать свое безбедное существование в течение еще примерно нескольких месяцев, но без блока питания это нереально. Звонит программер прямо в центральный типа офис и говорит хрипатому, срочно блок надо, питание, на 300 честных ватт. Вчера. Ситуация несколько облегчалась тем, что в этот непосредственно день какая-то зараза в этот самый Салехард отчаливала ближайшим самолетом и железяку передать могла. Но та же ситуация омрачалась тем, что до отлета оставался час, зараза уже сидела пьяная в аэропорту, а на часах было 21, и ни один салон с компьютерами, разумеется, не работал. До кучи северный олень, программер, попросил еще такую вещь, как прозрачную мастику для автомобиля. Это такая масса, типа пластилина, которой можно любое гнусное авто превратить в сверкающий болид неизвестной формулы. Кого там собирался поражать в Салехарде блеском своего автомобиля программер, неизвестно. Но как раз это было очень просто, потому что вся эта хрень лежала в сейфе, а вот блоков как раз в сейфе не лежало. Лежали стакан, два процессора, запасная память и даже винт, почти целый, на 8 гигабайт. Блока не было. Думать было абсолютно некогда. Хрипатый мгновенно выдернул блок из своего компьютера, справедливо решив, что завтра он выпросит минимум залман или, как вариант, по ебалу. После чего выбежал на улицу, поймал тачку и погнал в аэропорт. Поиски, то-се, где у вас тут сажают, бестолковые пассажиры. В общем, примчался хрипатый, когда слегка протрезвевшая зараза мужского пола уже готовилась втиснуться в тамбур, куда простым смертным вход был запрещен. Через толпу пиплов с пакетом ломился системный администратор. Тут, значит, небольшое отступление. Системные администраторы красивыми не бывают. Это им запрещено. Они небритые, потные, нечесанные, в потертых джинсах и бесформенных свитерах, пахнущих пивом и сигаретами. Это, значит, портрет сисадмина в парадной форме. А теперь представим экстремальную ситуацию. Тот же полубог, но пробежавший спринтом метров 500, весь на нервах, пробивающийся через толпу беременных детей и женщин, а также стариков и инвалидов, ни пса не понимающих, что ему надо. Мало того, в руке у него полупрозрачный пакет, в котором что-то параллелепипедное с торчащими во все дырки и стороны проводами. На беду заразу звали чуть ли не Саид. Ну не так, конечно, но где-то близко. Тюркского происхождения гражданин, потому что. В общем, сквозь толпу пассажиров пробирается лохматый, взъерошенный, судя по всему, укуренный в говно, совершенно невменяемый человек и орет «Саид, возьми блок!» Какая скотина сказала «бомба» – точно неизвестно. Известно только, что после этих слов началась неразбериха с одной стороны и сугубо профессиональные действия с другой. То есть, откуда ни возьмись, возникают несколько специалистов, валят на пол Саида, Хрипатова и еще за компанию троих, бьют прямо по почкам и отнимают все пакеты, барсетки и кошельки. Потом всю группу террористов волокут в какую-то специальную подсобку и там снимают показания и отпечатки пальцев. А самолет ждет. Потому как неизвестно, может, эти подлецы уже заложили фугасы во все колеса? Пиплы, которые ни при чем, воют и ругаются. Которые при чем, пытаются изобразить невиновных. Это не слишком удается, поскольку электрическое устройство для подрыва налицо, да и упаковка пластида грамм на 200 тоже. 35 минут, почти не калеча, у гадов пытаются узнать имена, явки, позывные и пароли. Звонить никуда не дают, вставать не дают, ссать не дают тоже. А хрипатый перед этим пиво-то не по-детски выпил. И тут заходят в тайную подсобку еще два специалиста. Но уже не бьют, а разговаривают по-человечески. Мол, доложите обстановку, здравствуйте, давайте разбираться. Один из них с компьютерами был связан и по работе, и по дому. Другой – автомобилист со стажем. Всю эту хрень развели сразу. Своих подчиненных разогнали, а банду террористов разделили на две части. Первую часть, где были невинно отпизжены, вывели под белые ручки и извинились. Вторую часть, где были отпизжены за дело, построили, прочитали 15-секундную лекцию о безопасности полетов и тоже отпустили. Конец был, как в Голливуде. Хэппи-энд с ебалом в кровище, то есть. Саид блок питания таки доставил, а вот Мастику, таинственный автомобилист со стажем, изъял до выяснения, типа «Как она вообще на моем Форде будет смотреться?» Через пару-тройку месяцев Северный Олень, то есть, пардон, программер, приехал в Новосибирск, и с него, сукиного сына, хрипатый снял скальп и 20 литров пива.